Глава 6. Пять смертей веры. В этой книге я не собираюсь говорить подробно о том, что было с христианством дальше. Тут начнутся споры, о которых я надеюсь написать еще где-нибудь. Я просто хочу показать, что наша вера, возникшая в языческом мире, была и сверхъестественной, и единственной в своем роде. Чем больше мы о ней знаем, тем меньше находим ей подобий. Но все же в заключение я расскажу об одной ее черте, которая очень важна для наших дней. Я уже говорил, что Азия и античность были слишком стары, чтобы умереть. О христианстве этого не скажешь. Христианский мир претерпел немало переворотов, и каждый приводил к тому, что христианство умирало. Оно умирало много раз и много раз воскресало. Наш Господь знает, как выйти из могилы. Снова и снова переворачивалась Европа, и всякий раз, в конце концов, наверху оказывалась одна и та же вера. Она являлась в мир не как предание, а как новость. Мы этого не замечаем, потому что от многих это скрыто условностями, которые тоже замечают редко. Те же, кто их заметил, вечно их обличают. Нам твердят, что священники и ритуалы – не вера, а церковные сообщества – лишь форма, и не знают, как это правильно. 3 или 4 раза, по меньшей мере, душа уходила из христианства, и почти все ожидали, что ему придет конец. Но и теперь, и в старину, как ни в чем не бывало, жила та официальная религия, которую к своей гордости свободомыслящие видят насквозь. Христианство оставалось религией вельможи времен Возрождения или аббата времен Просвещения, как античные мифы оставались религией Юлия Цезаря, и даже арианство долго оставалось религией Юлиана Отступника. Но Юлиан отличается от Юлия, потому что к его времени церковь уже начала свой странный путь. Юлий спокойно мог поклоняться богам на людях и смеяться над ними дома. Но когда Юлиан счел христианство мертвым, он увидел, что оно живое. И еще он увидел, что Юпитер никак не оживает. История Юлиана – только первый из примеров. Я уже говорил, что, по всей видимости, суеверие Константина отмирало само собой. Оно прошло все обычные фазы, когда вера стала почтенной, затем условной и, наконец, разумной. А рационалисты, как и сейчас, были готовы прикончить ее совсем. Когда христианство восстало и отбросило их, это было неожиданно, как воскресение из мертвых. Почти тогда же в других местах случалось почти то же самое. Когда, например, из Ирландии хлынули миссионеры, так и кажется, что молодежь неожиданно напала на старый мир и даже на стареющую церковь. Многие из них погибли на берегах Корнуолла, и лучший знаток корнуольских древностей говорил мне, что, по его мнению, их замучили не язычники, а не очень ревностные христиане. Если поглубже нырнуть в историю, мы найдем немало таких примеров. Равнодушие и сомнения опустошали христианство изнутри, и оставалась только оболочка. Как в поздней античности оставалась только оболочка мифологии. Но всякий раз, когда отцы были не очень ревностны, дети пылали огнем веры. Это очевидно, когда возрождение сменяется контрреформацией. Это очевидно, когда просвещение снова и снова сменяется христианством. Однако есть много других примеров, и стоит их привести. Вера не пережиток. Она живет не так, как жили бы друиды, если бы им удалось продержаться 2000 лет. Так могло случиться в Азии и в античной Европе, ибо мифология и философия равнодушно терпели друг друга и друг другу не мешали. Вера не просто выжила, она непрестанно возвращалась в западный мир, который так быстро менялся, в котором все время что-то гибло. Следуя традиции Рима, Европа всегда все переворачивала, перестраивала, строила заново. Сначала она непременно отбрасывала старый камень. Кончала же тем, что ставило его во главу угла. Она откапывала его на свалке и венчала им здание. Одни камни Стоунхенджа стоят, другие упали, а где камень упадет, там и ляжет. Вера друидов не приходит заново каждый век, но каждые два века. И молодые друиды, увенчанные омелой, не пляшут в лучах солнца на Солсбери-Плейн. Стоунхендж не воссоздают в каждом архитектурном стиле, от грубой объемистости норманнов до причудливости барокко. Святыне друидов не грозит варварство воскрешения. Церковь жила не в том мире, где все слишком старо, чтобы умереть, а в том, где все так молодо, что его можно убить. Если смотреть со стороны, сверху ее часто убивали. Мало того, она часто выдыхалась без этого. Отсюда следует то, что очень трудно описать, хотя это важно и более чем реально. Время от времени смертная тень касалась бессмертной церкви, и всякий раз церковь погибла бы, если бы могла погибнуть. Все, что могло в ней погибнуть, погибало. Если такие сравнения уместны, я скажу, что змея сбрасывала кожу или кошка теряла одну из своих 999 жизней. Выберу более достойный образ. Часы били, и ничего не случалось. Колокол возвещал о казни, но ее снова откладывали. Что значило смутное беспокойство XII века, когда, как очень верно сказали, Юлиан зашевелился во сне? Почему так рано, в самом начале рассвета, возник глубокий скепсис, способный породить номинализм? Видимо, потому, что церковь уже считали не частью Римской империи, а частью темных веков. Века эти кончились, как кончилась прежде империя. И церковь кончилась бы с ними, если бы она была лишь тенью ночи. Победа номинализма, как и победа арианства, означала бы, что христианству пришел конец. Сомнение номинализма глубже, чем сомнение атеизма. Вопрос встал перед миром. Каким же был ответ? Аквинат воссел на престоле Аристотеля, и многие тысячи юношей от крепостного до вельможи спокойно жили впроголодь, чтобы учиться философии схоластов. Что значит страх перед исламом, который населил наши песни дикими образами сарацинов, победивших Норвегию и Шотландию? Почему обитателей Дальнего Запада, скажем, короля Иоанна, если я не путаю, обвиняли в тайном мусульманстве, как обвиняют в тайном безбожии? Почему так встревожило богословов арабское переложение Стагирита? Потому что сотни людей уже поверили в победу ислама. Они поверили, что Аверроэс разумнее Ансельма, что сарацинская культура хотя бы внешне выше, лучше нашей. Может быть, старшее поколение и усомнилось, и устало, и впало в отчаяние. Если бы Европу победил ислам, много раньше пришел бы унитарий. Как и сейчас, такая победа казалась разумной и возможной. Как удивились они, наверное, тому, что случилось. Тысячи и тысячи юношей бросили свою юность в горнило крестовых походов. Сыновья святого Франциска, жонглеры Господни, пошли распевая по дорогам. Готика взлетела в небо тысячами стрел. Мир проснулся, и мы давно забыли, что альбегойские войны чуть не погубили Европу. Мы забыли, что та философия была и модной, и новой. Пессимизм всегда нов. Она была очень похожей на наши модные учения, хотя и стара, как Азия. Но ведь и они тоже. Вернулись гностики. Почему же они вернулись? Потому что тогда тоже кончилась эпоха, и должна была кончиться церковь. Пессимизм навис над миром. Манихеи восстали из мертвых, чтобы мы имели смерть и имели ее с избытком. Еще убедительней для нас пример Возрождения, потому что он ближе к нам, и мы гораздо больше о нем знаем. Однако и здесь мы знаем далеко не все. Я намеренно не касаюсь религиозных распри тех лет. Я просто хочу напомнить, что они были совсем не так просты, как принято думать сейчас. Протестанты зовут мучеником Латимера, католики Кампиона, но мы нередко забываем, что в те времена были мученики атеизма, анархии и даже сатанизма. Мир XVI века был почти так же дик, как наш. Один утверждал, что Бога нет, другой, что он и есть Бог. Третий говорил такое, чего сам Бог не разберет. Если бы мы услышали беседу тех лет, нас, наверное, поразило бы ее кощунственное бесстыдство. Может быть, Марлоу и не говорил того, что ему приписывают, но такие речи характерны для интеллектуальных кабацких бесед его времени. Много странных вопросов поставили люди от начала реформации до начала контрреформации. В конце концов, они получили все тот же ответ. Однако и в те годы христианство шло по воздуху, как некогда шел по водам Спаситель. Но все это было давно. Хотя мы видим довольно четко, как язычество Возрождения пыталось прикончить христианство, нам гораздо легче увидеть тот упадок веры, что начался в века Просвещения. Ведь он еще не кончился. Мы сами воочию видим упадок того упадка. 200 последних лет не кажутся нам единым мигом, как 4-й, 5-й или 12-й, 13-й века. Мы знаем сами, как окончательно и полно утратило общество свою веру. Не отменяя обрядов, как люди поголовно становятся агностиками, не смещая епископов. И еще мы знаем, как случилось чудо. Молодые поверили в Бога, хотя его забыли старые. Когда Ибсен говорил, что новое поколение стучится в двери, он и думать не мог, что оно стучится в церковные врата. Да, много раз. При Арии, при альбегойцах, при гуманистах, при Вольтере, при Дарвине вера, несомненно, катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти. Каким полным и неожиданным бывало их поражение, мы можем убедиться на собственном нашем примере. Чего только не говорят об Оксфордском движении и католическом возрождении во Франции. Но почти никто не говорит о самом очевидном их свойстве – полной неожиданности. Они поразили, более того, озадачили всех, словно река потекла вспять и даже вверх, в гору. Вспомните книги 18 и 19 столетий. Всем было яснее ясного, что река веры вот-вот оборвется водопадом или на худой конец разольется дельтой безразличия. Даже спокойное ее течение показалось бы чудом, немыслимым, как ведовство. Самые умеренные люди не сомневались, что река веры, как и река свободы, разольется и обмельчает, если не высохнет совсем. Весь этот мир Гизо и Макалея, мир торговых и научных свобод, ни минуты не сомневался, что знает, куда все движется. Направление было ясно всем, спорили только о скорости. Многие ждали с тревогой, некоторые с надеждой, что бунтари и кабинцы не сегодня-завтра доберутся до архиепископа Кентерберийского или чертисты, взбунтовавшись, развесят англиканских священников на фонарях. Но мир перевернулся. Архиепископ не потерял головы, он обрел митру, а ненависть к пастору сменилась благоговейным почтением к патеру. Словом, все спорили только о том, медленнее или быстрее течет река, и вдруг увидели, что вверх по течению что-то плывет. И как образ, и как факт это может обеспокоить. Все мертвое плывет по течению, против течения может плыть только живое. Вниз по реке, гонимые просвещением и прогрессом, плыли демагоги и софисты. Но даже те из них, которые еще не умерли, вряд ли доказывали, что они живы и животворны. Несомненно, живым было огромное чудище, которое плыло вверх по реке, хотя многим оно и казалось чудищем доисторическим. Люди того века ощущали, что обряд так же нелеп, как морской змей, что митры и тиары словно рога допотопных монстров, а ходить в церковь так же дико, как жить в пещере. Мир до сих пор дивится чудищу, главным образом потому, что оно все плывет и не тонет. Чем больше его ругают, тем непонятнее оно становится. В определенном смысле я пишу эту книгу, если не для того, чтобы объяснить, то для того, чтобы показать путь к объяснению. И прежде всего я хочу показать одно. Так уже бывало, и не раз. Да, в недавнее время мы видели, как умирает вера. Но то же самое видывали люди много веков тому назад. И тогда, и сейчас это кончалось одинаково. Вера не исчезла. К нам возвращается даже то, что казалось давно утерянным. Снова, как и много раз, возвращается не упрощенная и не очищенная теология, а тот самый теологический пыл, которым отмечены века доктрины. Старый добрый ученый с буквами «ДТ» после фамилии стал образцом педанта и символом скуки не потому, что страстно любил богословие, а потому что богословие наводило на него тоску. Латынь Плафта ему интересней, чем латынь Августина, греческий Ксенофонта, чем греческий Златоуста. Мы равнодушны к нему, потому что он сам великолепный представитель религиозного равнодушия. Это совсем не значит, что люди бы остались равнодушны, если бы им довелось увидеть дивное, диковинное зрелище доктора теологии, учителя богословия. Мы нередко слышим, что христианство может остаться как дух, как атмосфера. Поистине многие хотели бы, чтобы оно осталось как призрак. Но оно не хочет. После каждой его смерти не тень встает, но воскресает тело. Многие готовы проливать благочестивые слезы над могилой Сына Человеческого, но они совсем не готовы увидеть, как Сын Божий идет по утренним холмам. Такие люди, а их немало, привыкли к мысли, что старый светильник блекнет в свете дня. Они видели сами, что он горел бледным пламенем свечи, забытой на рассвете. Как же не удивиться, если семисвечник волшебным деревом вознесся к небу, и солнечный свет показался бледным в сиянии его лучей. Но другие века тоже видели, как дневной свет становился ярче светильника, а потом разгорался светильник и становился ярче света. Много раз люди утоляли жажду неразбавленной водой, и много раз, неизвестно откуда, снова била струя чистого вина. И вот мы говорим, много лет и веков тому назад наши предки верили, что пьют кровь Господню. Потом, хотя и не скоро, вино католичества стало уксусом кальвинизма. Затем и это кислое питье развели водой забвения и скуки, и мы не надеялись снова ощутить терпкий вкус лозы виноградной. День за днем и год за годом слабели наши надежды и наша вера. Мы уже привыкли, что вода заливает виноградник и гибнет последний привкус истины, словно последняя капля пурпура тонет в сером море. Мы привыкли к разведенному, разбавленному, обесцвеченному христианству. Но ты хорошее вино сберег доселе. Вот что случилось на наших глазах, и это удивительнее всего. Вера не только умирала, она умирала от старости. Она пережила не только гонение от Диоклетиана до Робеспьера, она пережила покой. Вряд ли стоит снова говорить о величии крестной муки, венчании молодости со смертью. Но когда я думаю о судьбе Церкви, другой образ является мне. Так и кажется, что Христос умер стариком, а воскрес молодым. Не раз и не без основания говорили, что Церковь часто венчалась с сильными мира сего. Что ж, она часто вдовела. Враги говорили, что она супруга кесарей. И это так странно сейчас, словно ее назвали супругой фараонов. Говорили, что она супруга феодалов. Но феодалов нет и в помине, а она здесь. Все мирское шло своим путем, до естественного конца. Казалось бы, тут кончится и церковь. Она и кончалась, но рождалась снова. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Античная цивилизация была целым миром, и представить Землю без нее было не легче, чем представить Землю без Солнца. Она ушла, а слова эти живы. В долгие ночи темных веков феодализм был привычен, так что человек помыслить себе не мог вне феодальной иерархии, и церковь была туго вплетена в эту сеть. Но феодализм разлетелся вдребезги под напором народной жизни истинного Средневековья. И самый новый, самой молодой силой была наша вера. Средневековый уклад, сложный, как мироздание, дом человека тоже пришел к концу. И тут уж каждому стало ясно, что слова отжили свой век. Но они пересекли сияющую бездну Ренессанса и через полвека вспыхнули славой новых апологетов и святых. Наконец, они поблекли в резком свете разума и, кажется, исчезли совсем в землетрясениях революций. Наука разоблачила их. Ну вот, они здесь. История погребла их в прошлом. Они пришли к нам из будущего. Она снова на нашем пути. Мы смотрим на них. Они все ярче. Если наше общество и предание его не оборвутся, люди, может быть, научатся применять разум к накапливающимся фактам. Раньше или позже враги веры сделают вывод из своих бесконечных разочарований и перестанут ждать ее смерти. Они могут бороться с ней, как борются люди с лесом, со стихией, с небом. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Ждите, что она оступится. Ждите, что она заблудится. Но не ждите, что она умрет. Сами того не зная, вы в своем ожидании подчинитесь условиям поразительного пророчества и приучитесь ждать не того, что угаснет неугасаемое, а того, что придет комета или охладеет солнце.